Правда, Нелли считала, что эта проклятая книга ставит их под нож. «Мне не нужна слава Щаранского», — кричала она, — «я хочу тихо уехать, и пусть они тут горят со всеми их проблемами». Но Рубинчик успокаивал ее. «Я нигде ничего не записываю, я ни во что не вмешиваюсь, я только смотрю и слушаю, как Пимен. Ничего, ничего больше, клянусь». И это было правдой, не только потому, что он боялся ГБ. Они, конечно, засекли его при первом же его визите к знаменитому отказнику Владимиру Слепаку. Но и потому, что еще в ту пору, когда он был легальным журналистом, он никогда не брал прямых интервью, не лез с вопросами героям своих будущих очерков, а предпочитал на какое-то время стать их тенью, присутствовать при их делах и ждать, когда они сами раскроют ему душу за бутылкой водки. Долго этого ждать в России не приходилось. Стать тенью Слепака, Инессы Бродник или раввина еврейской синагоги было невозможно без прямого соучастия в их делах или без того, чтобы они сочли себя ГБшным агентом. Но все, или почти все, что интересовало Рубинчика, можно было узнать и около них, в толпе евреев на улице Архипова, в очередях в АВИР, в таможне и из самиздата. Самиздат оказался не только антисоветским. К изумлению Рубинчика, процентное отношение антисионистских статей в легальной прессе соответствовало процентному отношению антисионистских статей в самиздате. И Рубинчик стал собирать их. Статьи из нелегального журнала «Вече», брошюры «Фашизм под голубой звездой», листовки «Кто стоит за Джимми Картером», памфлеты «Самый сионистский бизнес», «Как сионисты оболванивают молодежь» и тому подобное. Он делал выписки из них в отдельную тетрадь под названием «Антисемитизм сегодня». Встречал тексты и даты публикации и очень скоро обнаружил, что официальные разоблачители сионизма типа Иванова, Корнеева, Бегуна и Емельянова и антисемитские самиздатские публицисты Самолвин и Иерея Петухов пишут одним языком и ведут читателя к одному выводу: евреи посланы в мир сатаной, чтобы разрушить коммунизм, поработить Россию, а затем и все человечество, ни больше, ни меньше. Они опутали мир жидомасонским заговором. Им принадлежит вся мировая пресса, все банки, все правительства. Почему мы, русские люди, терпим засилье евреев в литературе, искусстве, политике, медицине, науке? Куда смотрит правительство? Почему молчит? Оставалось сделать последний логический шаг. И Рубинчик, озаренный догадкой, но еще не доверяя своей гипотезе, с затаенным страхом разворачивал по утрам газеты, ожидая новой сенсации. В связи с разоблачением агентов сионизма в Кремле брежневское руководство смещено, новым генеральным секретарем партии избран Романов, или Долгих, или Машеров. Но, слава Богу, он получил разрешение раньше этого сообщения. И теперь ему наплевать и на Брежнева, и на Романова, и на всю эту мишпуху. Странно, откуда, из каких глубин памяти у него вдруг всплывают эти еврейские слова? Ведь он никогда не учил идыш, не слышал его или слышал тогда, до того рокового перона от дедушки. Как бы то ни было, он уезжает. Эта страна отлипает от него, как убитый спрут. И все эти красильщиковы пусть живут тут, как хотят, со своими портретами Ленина, очередями, брежневскими речами и маршем юных нахимовцев. Это их родное, а ему надо вывести свое тайное детище, книгу. Но как? Как вывести из страны 6 толстых тетрадей?

И они его пропустили. И что вы думаете? У него половина этих гаек были золотые. Он их сам из золота отлил.